Глава 23. Извещение о продолжении. Твой мир поворачивается. Ты поворачиваешь свой мир. Твой мир тебя обнимает. По ночной дороге, покрытой зимним снегом, двигались легкие шаги. Они бежали. Фигура, семенившая под фонарями, принадлежала девушке в летной куртке поверх школьной формы. Она несла за спиной большой рюкзак. На куртке было вышито имя Хио, и ее легкое тело двигалось легкими шагами. Дыхание девушки побелело, но тело и светлые волосы покачивались как обычно. «Ну как? Моей усталости хватает?» Она оглянулась на растительное существо, высунувшее из рюкзака голову. Оно испускало больше пара, чем обычно. «Аппетитно? Эчихио, аппетитно? Не нравится мне, как это звучит». Ускорившись, она бы накормила существо большим количеством тепла, но... «Когда я приду домой, все кончится. Кормить растительное существо, на удивление, тяжело», — подумала она. «Прогулка без особой цели – лучший способ». После чего Хио задумалась, вернулся ли домой Харакава. Знал ли он, что рассказала его мама, или что она узнала от Саямы и Казами? Сложно сказать. Ее знание о прошлом было неполным, но все равно вертелись пара мыслей в голове. «Я хочу пойти всех защитить». Не потому, что у нее есть противоположность или таков ее долг. Просто кое-что Хио хотела защитить, поэтому так и сделает. Если все направят усилия в ту же сторону, она им поможет и заполнит оставшиеся у них пробелы. По крайней мере, так поступили ее родители. Вместо того, чтобы бросить Топ Гир на неизбежное уничтожение, они пытались сделать все возможное посреди того разрушения. В результате Топ Гиру пришел конец, и Кансай пострадал от землетрясения, но Лоу Гир выжил. «А значит...» – подумала Хио. «Я сделаю то же самое». Она хотела все знать. Она хотела знать правду, что было и чего не было. Не узная Хио о содеянном родителями, она сомневалась, что смогла бы повести себя так же и гордиться этим. «В конце концов, я здесь благодаря им». Если впереди лежало множество путей, она хотела последовать примеру, который оставил ее здесь. Что бы ни случилось, девушка хотела выбрать то, что наиболее важно. Хио неожиданно обнаружила, что бежит. Ее тело ответило на желание мыслей. Дыхание девушки побелело, но... «Хио! Да, слушаю. Пора домой. Да, мы как раз в пути. Ты бы предпочел долгий маршрут?» «Но...» «Нет». «На?» Растительное существо снова сказало «пора домой» и неожиданно зашевелилось в рюкзаке. Она лихорадочно остановилась и заметила, что они уже перед квартирой. Девушка быстро взяла рюкзак перед собой и обнаружила, что создание застряло с торчащей головой. Оно явно хотело вылезти, и она наконец-то осознала, что это значит. «Ты хочешь вернуться в резервацию четвертого гира? Уже иду домой, так что иди домой». В то же время зазвонил телефон. Это Казами, которая осталась в Укат. «Хио, ты закончила переговоры?» «А? Ну, не уверена. Растительные существа в звериной бане все уходят. Так что там у тебя за переговоры? Раз это ты, не обошлось без щупалец». «Ты кем вообще меня считаешь?» Растительное существо направило мысленный голос в телефон. «Хио Эчи, переговоры в госпитале. Делает Эчи с Харакавой. А?» Хио на секунду онемела, но затем быстро произнесла. «К Казами, давай проясним. Я думаю, ты все здесь недопоняла 8000 раз. На? Ох, да. Извини, Хио. Появились дела, так что нужно бежать. Твои дела случайно не рассказать остальным, чтобы можно было надо мной поиздеваться? Нет-нет, ничего подобного. Не бери в голову, не бери в голову. Хорошо?» «Звучит совсем неубедительно. Прекрати усугублять ситуацию, не слушая мое мнение!» Следующее, что она знала, звонок закончился. Хио вздохнула, держа сумку с растительным существом, и пожала плечами. «И что теперь с этим делать?» Она повернулась вперед и поскакала к квартире. Перед стальной дверью была мощёная стоянка. «Мотоцикла Харакавы всё ещё нет». Она пересекла сухой гравий и обратилась к существу. «Харакавы нет. Так, может, вернёмся в Укат?» Оно сказало, что пора домой. И девушка не сомневалась, что Казами и остальные всячески над ней подшучивают. Лучше уж так, чем сидеть самой в квартире. Хео повернулась спиной к двери, осознав, что делала это скорее ради себя, чем ради существа. Тогда же она приметила на гравии свою тень. «А?» Девушка осознала, что тень от неё должен отбрасывать свет. Треща гравием под ногами, она развернулась и увидела лампу над стальной дверью. Однако армированное стекло сбоку двери показывало, что в комнате темно. «Я забыла его выключить, когда уходила утром? Или...» С надеждой, наполняющей грудь, Хио открыла дверь и заглянула в комнату. Было темно. Комната полнилась молчаливой неподвижностью, но туфли Харакавы не стояли в коридоре. «Так я правда забыла выключить свет?» – гадала она, заходя внутрь. Она включила свет в коридоре, сняла туфли, решила поужинать в Укат и повернулась к кухне. Там Хио кое-что увидела. На плите стояла кастрюля, наполненная водой. На столе стояла тарелка с порезанными овощами в пластиковой упаковке. Добавить только приправу карри и специи, и вполне получится ужин. Но кто его готовил и почему? Хио припомнила сегодняшнее утро. Она точно помнила, что тогда всё убрала. «И, по-моему, у нас как раз кончилась приправа карри». В тот же миг с губ сорвался вздох, полное облегчение. Её плечи расслабились, а на глаза навернулись, а потом скатились слёзы. «Дурак». Хио вытерла глаза рукавом куртки. «Нельзя просто взять и задобрить меня едой!» Она выдавила горькую улыбку. «Похоже, я вернулась раньше него. О, я знаю. Что если я приготовлю овощи, а потом посмотрю, как он удивится, когда вернётся с карри?» Она триумфально хмыкнула и рванула с коридора. Но тут заметила на полке для обуви кожаный кошелёк. «Это Харакавы». Он был толстым, и, скорее всего, содержал все его деньги. «Он ушёл в магазин без него? Он сильно задумался?» – гадала она. «У него неприятности?» В тот же миг она суетливо замотала головой. «Это не мои проблемы». Кроме того, девушка даже не знала, пошёл ли он и правда в магазин. «Я не обязана за него волноваться. Не после того, как он меня бросил». «Будь у него неприятности...» Он бы позвонил и сказал ей принести кошелёк. «Но он не знает, что я вернулась». К тому же она сомневалась, что парень станет звонить ей за помощью. После двух кивков понимания, Хио кое-что осознала. «Нет, постойте! Он меня бросил! Но...» Подумала она. «Он всегда пытался меня защитить». Хио выдохнула трижды. «Ещё нет». Сказала она себе, дойдя до пяти. «Ещё немного», добавила девушка на пути к семи. Этого хватило, чтобы расслабить тело и раскрепоститься. Хио потянулась к кошельку на обувной полке. В нём чувствовался вес. Он важен для парня, и она считала, что не должна его брать, но знала, что супермаркет ещё открыт, и Харакава тоже об этом знал. Когда они ночью вдвоём ходили за покупками, она вспомнила, как увлеклась и накупила больше необходимого. Её тревожили две вещи. «Мы не разменяемся, если я сейчас уйду?» «И...» «Он меня не прогонит, если я его встречу?» Последняя получила ответ. «Не волнуйся». Он донёсся из рюкзака, который девушка прижала к груди. Растительное существо поднялось и выпрыгнуло из расстёгнутой сумки. «Иди, Хио, так лучше». «Не волнуйся». «Потому что...» «Хио и Харакава должны быть вместе. Вместе, чтобы не быть не вместе». Приземлившись, существо село. «Оно говорит мне идти? Хочу увидеть, как вы соединитесь вместе. Я слишком в это вдумываюсь, что оно звучит как-то неприлично». Гадала Хио, пожав плечами и улыбнувшись. Затем девушка кивнула, засунула кошелёк в карман куртки и мягко потянула колени в обе стороны. Собрав дыхание, она потратила 5 секунд на то, чтобы определиться и высветить результат на лице. Поняла. Если я покажу, что даже два разных человека могут быть вместе, это решит повторные переговоры с четвертым гиром. Существо кивнуло, и девушка вновь осознала, почему оно сказало «пора домой». Все кончено. Хио не знала, чему научило существо за короткое время, проведенное вместе. Но четвертый гир, должно быть, определился и решил, что узнавать больше нечего. И поэтому пора идти домой. Больше нечего проверять. Они больше не волнуются. И поэтому Хио решила пойти, чтобы устранить собственные тревоги. Она встретится с Харакавой, вернется с ним и попытается найти применение ноутбуку, который взяла на время. Я пошла. Она развернулась и открыла дверь. Было темно, и ее белое дыхание разносилось в холодном воздухе. Но ночная роса еще не запятнала гравий, освещенный огнями. А значит, то, что там стояло, уехало недавно. Она осознала, что сможет его догнать, поэтому побежала. Девушка сорвалась в холодную тьму.